Но все же возможности выбора были очень широкими. Часто девушки останавливали свое внимание на нежелательных персонажах и могли зайти даже столь далеко, чтобы обручиться или достичь так называемого согласия. Согласие было очень удобным выражением. Оно позволяло родителям избегать сильных трений или вражды в случае отказа принять выбор дочери. «Ты еще очень молода, дорогая. Я совершенно согласна, что Хью — очаровательный молодой человек, но он тоже молод и еще не определился. Я не имею ничего против вашего согласия, и вы можете встречаться, но, пожалуйста, без всякой официальной помолвки». Затем они развивали закулисную борьбу в поисках подходящего молодого человека, который отвлек бы дочь от Хью. Часто это удавалось. Открытое сопротивление, несомненно, склонило бы дочь к настойчивости, но полученное разрешение отчасти разрушало шарм избранника, а так как в своем большинстве девушки отличаются здравым смыслом, то рано или поздно они меняли свое решение. Учитывая нашу бедность, мама понимала, что мне будет трудно выйти в свет в общепринятом смысле. Думаю, что, выбрав Каир для поправки своего здоровья, мама заботилась прежде всего обо мне. Она поступила мудро. Я была очень стеснительна, в обществе отнюдь не блистала. Освоившись на танцах, научившись непринужденно болтать с молодыми людьми и свободно чувствовать себя в любой обстановке, я получила бы вполне ценный опыт. С точки зрения юной девушки, Каир воплощал сладостную мечту. Мы провели там 3 месяца. 5 раз в неделю я ходила танцевать. Балы давались во всех крупных отелях по очереди. В Каире стояло несколько полков. Ежедневно проводились состязания по водному поло. В умеренно дорогом отеле все это оказывалось в вашем распоряжении. На зиму сюда съезжалось большое общество, в основном мамы с дочками. Я оставалась застенчивой, но страстно увлекалась танцами и танцевала хорошо. Мне нравились молодые люди, и вскоре обнаружилось, что и я нравлюсь им, так что все шло прекрасно. Мне было всего 17 лет, и Каир сам по себе ровно ничего не значил для меня. Девушки от 18 до 21 года редко думают о чем-нибудь, кроме юношей, что более чем естественно. Ныне искусство флирта безнадежно утрачено, но тогда оно процветало и походило, как мне представляется, на воспетую трубадурами страну нежности. Прекрасная прелюдия жизни, полусентиментальная, полуромантическая привязанность, возникающая между теми, кого сейчас, с высоты своего возраста, я назвала бы девочками и мальчиками. Легкое вступление в науку жизни без слишком жестокой расплаты и тяжелых разочарований. Не припоминаю, чтобы у кого-нибудь из моих друзей и знакомых появились незаконно рожденные дети. Нет, вру. Была не слишком красивая история. Знакомая девушка приехала на каникулы к своему школьному приятелю,